Помнишь, однажды зал стал пустым, свет погас. Это ты в первый раз отнял у меня музыку души. А я из тысяч лиц за столько лет и не нашла никого, кто б реки горькие и слез моих осушил. Нельзя, я звала любовью, боль, а так нельзя. Вновь не станет зала пламени моя. Отрекаюсь, отпускаю, Бог судья. Я любила тебя. Полон огромный зал, ну что же ты прячешь взгляд? Виновато время ли, что его никак не вернуть назад? Тысячам этих лиц всю боль свою я раздам, если дороже душа моя.